побродил туда-сюда, попинал воздух и написал в блоге, что временно оставляю Донецкую Народную Республику, но вернусь при первом же обострении. Меня нисколько не тронула история с подброшенным магазином, да и едва ли это было способно меня напугать. Меня взрывать пытались, про все остальное умолчу. Какой еще магазин? Машину просто проверять надо получше, и все. Иррационально хотелось шума, проследить какие-то реакции здесь, в моем отечестве, и там, в республике. Что-то должно было проявиться, если бросить кислоту в жидкость. Но ничего особенного не проявлялось. Все то же самое. Даже заскучал. Так долго мнил себя многодетным сепаратистским батькою, хоть и мелкой, наверное, свиристелью, которой неведомые кукушки, снимавшиеся на далекий перелет, натаскали в гнездо сотню-другую яиц. Однажды яйца полопались, и оттуда вылезли небритые птенцы. Пахнут порохом, перегаром. И ничего, я с ними справлялся. А нынче что? Киевская пресса танцевала. Сбежал очередной полевой командир и террорист. Как будто если сбежал, они сейчас попрут в наступление. Как будто дни сепаратистов сочтены, и осталось совсем немного, вот совсем чуть-чуть, раз, и парад в Донецке, и можно будет вешать, наконец, тех, кто не успел сбежать. Я уже сбегал, если верить их новостям, 5 раз минимум. Ничего нового, я привык. Было много моих фотографий. Я тупо, безо всяких эмоций, бродил по ссылкам, рассматривал себя. Это вот на Пантехе, в окопе, это на Сосновке, там еще угол круизера, а у Злова почему-то моя кепка в руке. Нас за 15 минут до этого обстреляли. А это я на располаге стою, слева за плечом портрет императора. Во всех подразделах висит обязательно. Все полевые командиры делали это сами, никто не обязывал. Необъяснимо. Вернее, да, объяснимо. Рабы хотят подчиняться диктатору. Справа портрет Захарченко тоже вешали, не для проформы. Позвонил казак, батя нахмурился на твое объявление об отставке. Ты серьезно? Что ему сказать? Ох, всего лишь нахмурился, а значит, сам понимал, что скорость движения к нашим целям сходила на нет. Лучше бы он был обескуражен. Ответил казаку: изучаю реакцию медиа, ставлю эксперименты. На днях объявлю, что пошутил, и на самом деле ушел в отпуск. Так и скажи ему, я не уволился. Действительно, объявил. Киевская пресса поперхнулась, но сделала вид, что не заметила. Каждый день все откладывал и откладывал звонок режиссеру. Никак не мог придумать таинственного слова, которое хотел бы всерьез сообщить императору. Позицию старика я доучитывать не желал. Мне хотелось думать, что я повзрослел. Был уверен, время еще есть. Неделя туда, неделя сюда, все равно и в отпуске. Как и миллион других людей, однажды днем увидел в обыденных новостях заголовок «Смертельно ранен Александр Захарченко». С ним был Ташкент. Дело было в кафе «Сепар». Тут же позвонил казаку. Вне связи. Позвонил арабу. Он говорит: ничего не знаем. Говорят, вроде живой. Значит, едва случилось. Кто-то принял решение. И через личку сообщил по всем подразделениям, что без паники, все в порядке. Доктора залечат. Потому что донецким надо было дозвониться в Москву. Узнать, что теперь делать. А если Киев двинет полки в наступление, тогда как? Стоять насмерть? Мы так и собирались, но кто теперь принимает решение? Как себя чувствует Ташкент, было непонятно. Его увезли и спасали. Он был контужен, обожжен, но вскоре встал, смотрел непонимающими глазами. Есть фотография того же вечера, я видел ее потом. Но даже когда араб сказал «вроде живой», я уже точно знал, что мертвый. Через 15 минут все подтвердилось. Это случилось 31 августа. Еще в детстве 31-е казалось мутным днем, ненавидел школу, а стало совсем пустым, будто высосанным. Ничего не хочется делать теперь в этот день, только спрятаться, накрыться одеялом и лежать. Счета все. Так и сделал тогда, выключил телефон и лежал без одеяла. Жена зашла, села рядом, подержал за руку. Долго молчали. Потом сказала без жесткости, очень тихо и даже ласково: «Больше никогда не поверю ни в одну твою затею. После такого нельзя снова искренне во что-то верить. Такой мужик, большой, здоровый, красивый, сильный, убили и все. Всех там убьет. Вижу вас, как живых мертвецов. Предали его, продали, ты понимаешь? Негодяи, не хочется с ними жить на одной земле. Ненавижу весь этот порядок вещей, грязь мира, ненавижу. Мир плебеев торжествует. Посидела со мной еще минуту и вышла. Я снова смотрел на заголовок ненавидящими глазами. Полная, ничтожная беспомощность внутри, больше ничего. До сих пор нахожу эту формулировку, чтобы грубо не сказать, таинственный. Если смертельно, то почему ранен? Он что, как Пушкин, на дуэли получил ранение в живот, которое тогда не лечилось? Почему не убит? Те, кто давал первые комментарии, испугались применить слово «убит» по отношению к Захарченко. Как будто если ты сказал «убит Захарченко» — это косяк, это залет, и батя тебя накажет, встанет и спросит, ты что, охерел совсем? Ты про кого сказал это слово, сука? Он умер сразу, мгновенно. Он, наверное, не успел ничего подумать. Как было? Они случайно заехали в кафе «Сепар». Глава, Ташкент, еще одна девчонка, руководитель какой-то организации, кажется, молодой Донбасс. Вроде бы это она тогда должна была объявить, что меня, посовещавшись, выдвинули на роль премьера республики. Потом писали, что в тот день проходили поминки по певцу Иосифу Кобзону, который только что умер. Нет, поминок не было. Двигались из точки А в точку Б, и глава говорит, а давайте все прозаедем, кофе выпьем. Он часто так спонтанно куда-то заезжал, изводя охрану своими импровизациями. Ни один президент на свете так не делает. Соседнего правителя, Плотницкого, никогда никто ни в каких кафе не видел. Моя личка, работавшая у него, призналась однажды, мы за первые 3 недели работы с тобой 5 раз видели Захарченко. Он приходил к нам в гости пешком, ты сам ходишь к нему в гости, потом он опять за тобой заезжает, он здоровается, обнимает с нами, но за год работы у Плотницкого в его личной охране мы никогда не приближались к нему больше, чем на 15 метров. Он ни разу с нами не здоровался, только графу один раз нацепил на общем награждении какую-то юбилейную медаль. Граф был взбешен такой наградой. Он ни с кем не дружил, он жил на небе. Захарченко жил на земле. Первым шел охранник, вторым Захарченко, в своей быстрой, залетающей в любое помещение, несмотря на хромоту, манере. Кафе «Сепар» было открыто год назад бывшим бойцом из батиной лички. Хорошим, к слову сказать, парнем. Я его немного знал. Батя двинул тельника в депутаты, и вскоре у депутата появилась возможность открыть кафе. Идея кафе, отделанного в ополченской стилистике и названного энергичным сколком со слова «сепаратист», принадлежало вроде бы самому Захарченко. «Надо открыть, брат, сепаратистское кафе. Так и назвать, Сепар. Туда все свои начнут заглядывать. Потом, когда меня там убьют, а война закончится, и нас признают все цивилизованные страны, от туристов отбоя не будет, прибыль считать устанете». Так прозвучала идея. Или как-то иначе. В это кафе я заходил 2-3 раза. Ничего так, уютное, и кормили нормально. Но оно, на мой вкус, было слишком вылизанным, почти уже гламурным. Я бы в кафе с названием «Сепар» хотел видеть больше разгильдяйства, больше умелой, продуманной спонтанности. Там, впрочем, когда я заходил, играли песни Гребенщикова. Мне показалась симпатичной широта ополченцев. Ну, катается этот бородатый парень на сторону нашего несчастного неприятеля петь песню про всю испортили сепаратисты. Что с того? Если б в Сепаре звучала его песня «Последний день августа», было бы совсем жутковато. Но этой песни я там не слышал. Кафе получилось небольшим. Всего 1 зал, столько на 10, может. Защитные сетки висели на окнах, блюда были названы как-то остроумно, на военный манер. Счет подавали в больших гильзах. Взрывное устройство установили над входом, под кондиционером. Вход был напротив стойки. Якобы кто-то отвлек бармена, тот должен был уйти в подсобку, и тут же все закрепили на блядскую свою удачу. А вдруг кто-нибудь живой зайдет, чтобы умереть? Взрывчатка была начинена железными шариками. Очень много этих шариков попало в него, в его голову. Поэтому гроб был закрытым. Когда гроб открывали, для вдовы я стоял далеко. Сашка-казак был рядом с гробом, но я не спросил у него, как выглядел убитый. Мне неинтересно, я не хочу этого знать. Если вдруг знаете, не надо рассказывать. За батей шел Ташкент. Он уже подходил к дверям, когда раздался взрыв. Ташкент, который весит килограммов 130, легко сложился вдвое и отлетел на 10 метров. Девушку не убило, но тоже отбросило, обожгло, стеклом серьезно поранило глаза. Зрение потом спасли. В Донецке были отличные врачи, а за время войны стали еще лучше. Какие только ранения не пришлось врачевать. Охранник, шедший впереди, Захарченко, погиб. Я его тоже знал. Приятный, немногословный, с добрыми глазами молодой мужик. Все теперь ненужное.